Бегство от смерти. Все люди ходят рядом со своей смертью, но не все ее замечают. До поры до времени она то скрывается в отдалении, то экранируется окружающими людьми и событиями. Наверное, на фронте она всегда рядом, всегда открыто вперяет в тебя свои пустые глазницы. Но война бывает не каждый год, а люди умирают каждый день. Каждую минуту. К сожалению, ни одному человеку пока не удалось обрести бессмертие, хоть многие и пытались. Выше головы не прыгнешь. Такова печальная истина, выстраданная всем прошлым человечества и передаваемая нами грядущим поколениям в скорбный наследственный дар. В лагерях, исправительно-трудовых, каторжных, горных и тому подобных спецзаведениях смерть шагает неподалеку от ЗК, лишь слегка закамуфлировав свое обличие. Исправляемо наказуемые легко дают дуба, отдают концы, отбрасывают копыта, играют в ящик, натягивают на плечи деревянный бушлат и вообще всячески загибаются. Но, естественно, не почиют в бозе, не представляются, не возносятся. Забавно, что для рождения не придумали многообразие терминов. В общем-то, все люди, и монархи, и плебеи, появляются на свет одинаково. В муках, в крови и грязи. Но умирают по ранжиру, по присвоенному заранее чину и благолепию. Рождение – всенародная повинность. Смерть – кастовый, классовый, клановый, чиновный, имущественный, религиозный, семейный обряд. По древнему, как мир, анекдоту. «Живут же люди», — завистливо сказал нищий, глядя на богатые похороны. Смерть отвечает не на рождение, как естественное завершение когда-то начатого, а на прожитую жизнь, как высшее выражение, украшение, равнодушие к ней или порицание ее. Смерть нарочито разнообразна. Она становится то радостным в своей скорби спектаклем, то мстительным позорищем. Смерти посвящается несравненно больше внимания, творческих и физических сил, вдохновения и усердия, чем рождению. Она иной раз кажется много нужнее человеку, чем его собственное появление на свет. Что мы знаем о рождении иных хеопсов и хефренов? О их смерти по собственному их велению вещают тысячелетние пирамиды. Только некий Козьма Прутков осмелился однажды горько вопросить: где начало того конца, которым кончается начало? Но ответа, хоть он предельно элементарен, так и не нашел. Эта философская преамбула понадобилась мне, чтобы обосновать те методы, при помощи которых я уходил от смерти в ИТ и потом на воле. В лагере самая простая форма смерти состояла в том, что зэк просто умирал. По старой безотказной формуле. Взял и умер. Смерть в данном случае принималась как вещь, которую можно достать чуть ли не на стороне и спокойно присвоить, либо, вернее, усвоить. И от действия вещей смертей зэк застрахован гораздо хуже смертного вольного. Ибо ему все грозит. Недоедание, недосыпание, истощение от перетруда, замерзание зимой, перегрев летом, тысячи болезней, произвол начальства, жестокость окружающего мира, особенно же соседа, позарившегося на твою шапку, на твою миску, на твой заветный трояк в кармане. Лагерная жизнь — непрерывное преодоление не так угрозы, как простой обыденной возможности взять и превратиться из существующего в нечто несуществующее. Соответственно, в хорошо устроенном лагере смертность на порядок выше смертности тут же неподалеку, за проволокой. В военные годы мы ходили в нашем, очень благополучно сравнительно с другими, норильском лагере, вооруженные ножами. Холодное оружие, конечно, строго запрещалось. Но мы почему-то верили, что только ножи длиннее 11,5 сантиметров считаются боевыми, а те, которые покороче, чуть ли не производственный инструмент. Вероятно, это было неверно. Но все мы, успокоенные, что не нарушаем лагерных запретов, брали с собой на всякий случай ножи. Смерть, шаставшая в сторонке, побаивалась вооруженных. В принципе, оружие было скорее декоративное, чем реальное. Но все же в двух драках я вытаскивал его, чтобы попугать противника. А во второй из них даже замахивался им. Но, к счастью, мой противник сбежал, и я не сумел проверить, могу ли я стать в минуту ярости реальным убийцей, а не только воображать себя таким. В подобном случае каждый склонен считать, что его должны бояться не меньше, чем он боится других. Впрочем, такое представление о себе было реальной силой, своеобразным щитом, невидимо таскаемым с собой. Вспоминаю забавный вечер, в январе или феврале какого-то из последних военных лет. Я возвращался домой в родное 6-е лакотделение, раскинувшееся своими бараками на склоне горы Барьерной, чуть подальше Медвежьего ручья, чуть повыше корпусов Коксахима и чуть поближе кобальтового завода. Дорогу освещали фонари на нечастых столбах. На все стороны простиралась полярная ночь. Небо, забитое тучами, не играло в световые электронные игры. Далеко слева на северо-западе озарялся горстрой. Справа, с юго-востока, муторно хиусило. Горный ветер злой поземкой, хиусом, по-змеиному шипя на неровностях наста, сбегал и сбегал через промплощадку в долину. И вообще был некоторый перебор мороза, градусов не меньше 45. Вместо привычной погодки на 30-35. Ни время суток, ни мороз, ни вредный змей Хиус не располагали к неторопливым прогулкам. Я задержался в лаборатории и теперь торопился не прозевать ужин. Уткнув 2/3 лица в какую-то тряпку, заменявшую шарф и выспренне именуемую кашне, бежал той самой бодренькой не то рысцой, не то трусцой, которая сейчас называется оздоровительным бегом. По сторонам я, естественно, не смотрел. Пейзаж развороченной промплощадки и в полярный день не чарует, а уж в ночь тем более не тянет к лицезрению. К тому же надо было разворачивать шарф, чтобы смотреть, а на освобожденных бровях и ресницах быстро нарастали барьеры льда. Дорогу я знал хорошо, тысячекратно исхожена. Световую линию пути ощущал сквозь шарф. Для этого ее не надо было видеть. Но на перекрестке дорога прямо шла на кобальтовый завод, направо в лакотделение, я сменил трусцу на шаг и снял с глаз шарф. У фонаря стояли двое и издали высматривали меня. Это был непорядок. Даже тепло одетому не полагалось неподвижно стоять на морозе под 50. К тому же ужесточенным убийственным хиусом. Всякий непорядок означал происшествие. Всякое происшествие на пустынной дороге грозило недобрым. Двое, я понял это сразу, поджидали меня. Уйти от них было некуда. Я свернул в сторону фонаря и остановился перед ними. Они молча рассматривали меня. Я молча рассматривал их. Они, как и соответствовало погоде, были безлики. Темные тряпки закутывали лица. Для глаз оставалась щелка. «Чего вылупил, глазенапы?» — неприязненно прохрипел один. «Хочешь по шее получить?» «Не хочу», — честно признался я. «Тогда вали», — приказал второй. «Смотреть на тебя глаза холонут. И не оборачивайся, а то рассержусь и догоню». Я зашагал дальше и минуты 3 не оборачивался. Ужасно не хотелось, чтобы меня догоняли. Но потом все же обернулся. Двое по-прежнему подпирали спинами фонарный столб. Нет, это было нехорошо. Жуткий непорядок. В 14-м бараке, где я жил, стояли гам и клекот. У длинного на пол барака стола сидел расстроенный бухгалтер Василий Лопатинский. Ему в несколько рук массировали лысую голову. Ко мне кинулось человек 5. «Ты живой, целый? Все на месте?» «Живой и целый», — похвастался я. «Вот все тут. Руки, ноги, голова. Души только нет. Душу оставил на воле. Пусть пока полежит в ломбарде. Там порядок. Вещи в нафталине и пыль стирают». «Остряк! Душу сохраняет. Кому она нужна? Шапку сохранил, это важней. Двоих на повороте видел?» «Видел. Стояли у фонаря». «Вот-вот у фонаря. А с Василия Ивановича содрали его мономаха. Облегчили от рукавиц. Пошарили в карманах, банку американской тушенки увели, сволочи, и наддали взад, чтобы бежал пошустрей, а то замерзнешь, сказали». Лопатинский подтверждал информацию горестными кивками. Мы все завидовали доброй завистью великолепной пыжиковой шапке нашего пожилого бухгалтера. Вместительная, как бочонок, она прикрывала и уши полностью, и шею до плеч. Это была царская шапка. Недаром ее прозвали мономахом. А рукавицы были как рукавицы. Не то из драного меха, не то с ватной прокладкой. «Как же вы шли без шапки, Василий Иванович?» — посочувствовал я. «Ведь могли поморозить голову». «И поморозил. Вот теперь оттирают. И главное, не знаю, как и добежал. Ноги подкашивались. В глазах мокро, лед нарастает». Накрылся с головой бушлатом, руки в рукава и побежал. Падал бесчетно, думал, уже не доберусь. «А вас, значит, не тронули?» «Повезло». «Повезло. Не тронули», — подтвердил я, огорченный несчастьем с Василием Ивановичем. Он был с хитрецой себе на уме, но зла другим не делал. В лагере это главная добродетель хорошего человека. Вообще, среди лагерников людей оценивают не столько по делам, сколько по тому, что они могли бы сделать, но не делают. Это равно относится к добрым и вредным поступкам. Некоторое время всем баракам обсуждали, почему меня на перекрестке отпустили с миром. Общее мнение выразил наш дневальный Николай Ракин. «Шапка твоя, Серега, не мономах, но взять надо было, раз они на дорогу вышли. И кашное я бы прихватил, все-таки бывшая вещь. А рукавицы оставил бы, а не второго срока, сразу видно». «Нет, попал ты в непонятное, одно скажу, раз пропустили, не облегчив. И даже для утешения совести не дали тебе по морде, вот что удивительно». Николай был из авторитетных воров, сидел по 59-й, то есть бандитской статье. Человек он был хороший, добрый, веселый. Неплохо играл в шахматы, барак держал в чистоте. Но профессию свою, ту самую, за которую отматывал срок, знал досконально. И в оценках того, что надо уводить, а чем пренебрегать, обычно не ошибался. Правда, однажды он и сам попал в непонятное, что, вообще говоря, авторитетному не лечит. Черт его знает, с чего ему вздурилось завести бороду. Он холил ее с полгода. И она уродилась роскошной, пышной, окладистой, русой, волосок к волоску. А борода в лагере, надо сказать, равнозначна высокому званию. Лагерники, как и правоверные мусульмане, ее чтут. Бородатым в зоне почет и уважение. Чтобы незнакомого бородача обидеть, обобрать, избить, на моей памяти такого не бывало. Авторитетные паханы строго следили за почтением к бороде. А сявки и шестерки и в мыслях не осмеливались посягнуть на благополучие увенчанного волосатым отличием. Соответственно же и не от всякого терпели бороду. У Николая ее не стерпели. Ему разъяснили, что на бороду не вытянул, и посоветовали избавиться от нее. Он пренебрег советом и попал в непонятное. Днем в эти часы я был на работе, в барак явилась группка своих в доску. Николая схватили, положили головой на стол и рубанули топором по бороде. «Я и не рыпался», — объяснил мне тогда Николай, мы с ним дружили. «Поудобнее прижался щекой к доске, чтобы ненароком и пол подбородка не отхватили. Нет, ребята дело знают туго, Пол бороды с одного удара снесли, а ни единой царапины. Ну, поблагодарил. Могли ведь и хуже. А пахан сказал: «Мы тебе, Коля, на щеках лохмы оставили, к завтраму сам убери». Я и вечера не стал дожидаться. Сразу в парикмахерскую. Видишь, морда теперь голая, как задница. Ничего, привыкаю. Только щеки на морозе холодит. «И по загривку не навесили», — продолжал удивляться Николай. «А ведь душевно, пойми их, ты человек культурный. Стоят, окоченели, зло берет. Тень, никто не идет. В такой ситуации рука сама поднимается, кто бы ни показался». «Повезло тебе, Серега. Здорово повезло». «Это как сказать? Навесили по загривку». Начал я злиться. «Я и сдачу мог выдать, пока не доходной ведь». Николай насмешливо на меня покосился. «Не доходной, точно. Но, наверное, из вятских. Вятский народ хватский. Семеро одного не боятся. Ах, из одесситов. Знал двух таких. Оба врали и хвостуны. Одно удивляет. Недавно твои одесситы так геройски против немцев держались. С чего, спрашиваю? Может, всех, как немцев, с Поволжья тю-тю подальше, а на замену с севера, с Урала? Ладно, кончится война, узнаем, откуда у одесситов взялась храбрость. А пока радуйся удачи. Это я тебе от души, Серега. Я тебя ценю, хоть в шахматы ты против меня сопля. Слабак, одним словом». В шахматы я не только против Николая выглядел слабаком. Временами мне казалось, что невозможно найти шахматиста, который бы мне проигрывал. Пока мы разговаривали с Николаем, в бараке снова разразились гомон и хохот. В дверь протиснулась невероятная фигура. Приземистая, при руках и ногах, но без головы. В следующую минуту обнаружилось, что и голова имеется, но без шапки. С бледным лицом, с трясущимися губами, с обмороженными ушами. Вошедший стащил с головы бушлат, окутывающий ее как мешок, и мы узнали Павла Кирсанова, мастера с электропечей. «И тебя, мой друг, единственный», — прокомментировал я его появление. «Не только его», — напомнил Лопатинский, — «и меня тоже. Мономаха взяли, рукавицы, банку тушенки. У тебя только шапку». «Шапку, да», — прошепелявил обмороженным ртом Павел. «Ребят, пустите к печке, окоченел, думал, не дойду». «Ой, уши ноют! Теперь язвами пойдут. Еще деньги отобрали, 20. Сказали мало и смазали по зубам. Спасибо, бушлат оставили, а то бы форменная хана». «Вот видишь, смазали», — удовлетворенно заметил Николай. «Я говорил тебе, Серега, без этого на холоде нельзя. Сердце просит разрядки. Теперь веришь, что тебе повезло?» «Их было двое, Павел», — сказал я. «Двое. И не великаны, скорее мозгляки. А ты, хоть и невысок, пудовый гирей способен перекреститься. Мы со Славой видели, как ты орудуешь на своих печах. А в кармане у тебя нож. Почему ты дал ограбить себя, Павел?» Он, взбешенный, заорал на меня. «Вам здесь хорошо. Тепло, мухи не кусают, можно поговорить. А меня схватили за грудки, пикни, душу вынем, нож в кармане. Один не нож, пику показал, а мой нашли. Засмеялись, сунули обратно, пригодится пацанов пугать. Вот так это было». «Нехорошо получилось», — подтвердил веселый Николай. «Не горюй, Паша, шапки тебе и Василию Ивановичу я подберу к утречку, чтобы не босоголовые на работу шли. Побегу к ребятам, пошукаем. На мономахов не надейтесь, первого срока тоже не обещаю, но о здоровье позабочусь. Я такой, вы меня знаете. И вы, само собой, заплатим», — сказал успокоившийся Павел. «Главное, чтобы к утреннему разводу». Дверь снова отворилась. Вошел Слава Никитин. К нему кинулись, схватили за плечи, поворачивали на свет. От удивления он даже не отбивался. «Полником целы», — констатировал Дневальный. «С головы до ног нетронутый. Теперь так, двоих видел?» «Каких двоих?» «Обыкновенных, незнакомых, у поворота, у фонаря». «Видел, а что? Разговаривали?» «Самую малость. Холодно же, не для бесед». «О чем говорили?» о чем?» «Спросили, чего остановился?» «Я сказал, хочу вглядеться в ваши рожи. Может, знакомые. Для следующей встречи пригодится». Они заругались, проваливай. Я сказал, поговорите еще у меня, посмотрим, кто провалится. Тогда они на Кобальтовой. Я постоял, посмотрел им вслед и потопал домой. Холодно же. Чуть не обморозился, пока с теми двумя разговаривал. Я радостно хохотал. Я знал, что Слава не врет. Вообще-то он заливал легко и вдохновенно. Но только женщинам. А во всех остальных случаях лишь по житейской мелочи. В серьезных делах он был серьезен. Встреча в полярной ночи на пустынной дороге с двумя незнакомцами не могла не быть серьезной. И он это понимал. И на всякий случай я уточнил. «Ты нож вынимал, Слава?» «Ну зачем же? Сдернул рукавицу, когда подходил, сунул руку во внутренний карман, где нож, и все. Без этого нельзя, сам понимаешь». И они поняли, что готов к встрече, так? «А с чего бы смылись от меня на Кобальтовой?» «Какого им шута на Кобальтовом?» «Вижу, вижу, наделали ребята шухеру. Кого обчистили? Тебя?» «Павла и Василия Ивановича. Меня отпустили. Правда, не с миром, а с руганью». «Правильно сделали. Что им с тебя брать? Ты ведь из-за пустяка на стену полезешь. Зачем тем двум такая романтика?» Слава все же ошибался. По пустякам я на стену не лез. Просто мы по-разному толковали словцо «пустяки». Слава присел к столу и стал с аппетитом уминать свою вечернюю кашу. Я любовался им. Я любил его. Какое-то время, особенно после моего освобождения, он был мне ближе всех. В нем так гармонично совмещались противоположности, что они казались не противоположностями, а сходствами и идентичностями, лишь выраженными по-разному. Он был некрасив, длиннонос, картав, невысок, коротконог и длиннорук. Вот такими несообразностями наделила его природа. Но в целом они складывались во что-то очень милое. В него влюблялись женщины, его ценили друзья. Забавно было глядеть, как он шагает по зоне. Коротконогий, он делал очень широкие шаги. Невысокий и неторопливый, он как-то нечувствительно обгонял любого. Мне, порывистому и быстрому, всегда приходилось делать усилия, чтобы держаться с ним вровень. Не было случая, чтобы он лез в драку с блатными. Но и они никогда не перли на него. Само собой подразумевалось, что он спуску не даст и даже при необходимости пардону не попросит. Как и я, он хорошо с ними уживался, но по другим причинам. Я показывал, что спокойнее меня не трогать. Он был равнодушен ко всему, что они делали. Вероятно, он просто лучше к ним относился, чем я. Во всяком случае, признавал блатных за людей, что я не всегда мог себе разрешить. И вот что удивительно. У нас с ним непереходно разнились духовные потребности. Его не интересовали поэзия и литература. Он не знал ни истории, ни философии, не увлекался серьезной музыкой, оставался в меру возможного отстранения от пекучих проблем современности совершенно равнодушным к мировой политике. Иным, особенно из гуманитариев, он казался малокультурным, но это была просто иная форма культуры. И института он не осилил. Еще в студентах определили настройки коммунизма. И специальные книги иногда лишь перелистывал, но не читал. Он был толковым, творчески одаренным механиком. В своем производственном кругу он имел больше технических усовершенствований, остроумно переконструированных механизмов, реально работавших аппаратов, чем другие инженеры. Предложений, заполнявших радужные сводки БРИЗа, Бюро по рационализаторству и изобретательству, но неосуществленных он не терпел. Награды признавал, когда они вписывались в бухгалтерские ведомости. Пышные дипломы со шнурами пренебрежительно забрасывал в пыльные углы. Оглядываясь на прошлую жизнь, я с удивлением вижу, как мало общих духовных интересов нас объединяло. И тем не менее мы с ним дружили. И мне никогда не было с ним скучно. О чем мы с ним разговаривали, сходясь? Не знаю, не помню. Но с увлечением, часами, ночами разговаривали. Так ни о чем. Говорил в основном он, и все больше глупости. А я слушал и смеялся. Мне были по душе его несуразности. И еще мы... У нас одновременно появились ноги. Часами бродили вдвоем по тундре. Взбирались на Шмиттиху, на Рудную, на Барьерную, на другие горы, названий которых я уже не помню. Истаптывали долину Ергалака, углублялись в редкие лесочки Караилака, глухие места, где теперь раскинулись рудники Талнаха. Я был настойчив и неистов на дальние выходы. Он покладист и безотказен. Потом, вернувшись, пили, если было что, ели, что приберегали, и часами болтали о завершившейся прогулке, о тундре, о бабах, о будущем освобождении, о делах на промплощадке, о Сталине и его приснах, в общем, обо всем и ни о чем. Судьбы после войны у нас сложились по-разному. Он в Норильске отматывал второй срок. Попал по доносу твари по фамилии Руда в коллектив Кардубайлы. И хоть вышки не сподобился, как сам Кардубайла, спихнувший перед своей смертью в могилу несколько десятков, но вместе с тем же Рудой обрел свою законную десятку. После победы над Германией в Норильске учредили нововведение – каторжный лагерь. В КТЛ переводили и многих из ЗТЛ, в их числе и Никитина. В каторжной зоне, обслуживавшей кирпичный завод, Слава промаялся до 1951 года. Я раза два или три проникал туда, придумывая себе производственные командировки, чтобы передать другу еду и спирт. И видел, насколько каторжанам хуже, чем было нам, лагерным зэкам. А после своего освобождения Слава, как заранее было условлено, явился с деревянным чемоданом ко мне на временную до своей комнаты общую житуху. Он сел на мой единственный стул, осмотрелся, скорчил недовольную рожу. Типичный богатый турист, попавший в гостиницу, уступавшую привычным для него апартаментам Уолдорф Астории. «Стыдно, Сергей», — категорически изрек он. «Смотрю и ужасаюсь. Как живешь? Как можешь?» И ответил в нашем привычном стиле. Один грузин на такой вопрос ответил: «Можем каждый день, живем раз в неделю». «Остришь?» — осудил он. «Ничего, выведу. Клопы есть? Клопов оставлю. Выводить клопов не моя жизненная стихия. Клопня в быту, клопня в мозгах — важная примета эпохи. Эпоху я не переделываю. Вижу электронный музыкальный сундук. Исполнение топорное. Музыка будет такая — танцующие и поющие девки. Танцевать разрешаю на французском и японском языках, а поют пусть по-русски. Теперь проблема дивана. Твой диван проспиртован и проспермован. Не спорь, знаю. Оставлю его тебе. Сам лягу вот здесь, на раскладушке». «Раскладушки у меня нет, Слава». «Будет. Завтра принесу». «В мастерских для меня приготовили разборную железную кровать. Роскошь. Даже Рокфеллер позавидует. Рама из нержавеющих труб. Сетка — нехромовая проволока. Балясины из шведского никеля с вольфрамом. Жуткий ферросплав. Ты из такого металла когда-то делал бритвы для нас и для вольняшек». «Ты, надеюсь, балясины не затачивал? Учти, раз заточенные, они долго не тупеют. Испытано на моих бритвах». «Уже предупредил. Остроты выведу». «Какие могут быть остроты в наше героическое время?» «Нет, до чего дошел. Все стены репродукциями увешал. И ведь многие знаю. Это Стенька Разин на плоту. Та баба голая на диване под дождем из золотых монет. Как ее? Да, Дуняша была такая, помню. А вон та корга зачем? Ну, худющая, в ссылку, что ли, везут? Боярыня Морозова, говоришь? Будет нарядчицей в зоне на женском разводе. Ага, и медведи на лесозаготовках. Это Шишкин объяснять не нужно. Милашка с младенцем на руках не вредная. И смотри, одежда вроде богатая, а в дырах поистрепалась. В коптерке выше второго срока не запишут. Мадонна в БУ? Так зовут. Мадонна Литта? Ладно, переживу, пусть Литта. А усатый где? Почему нет усатого? Самый бы раз ему иконой между Литтой и Сенькой. И чтобы, уходя на работу, креститься на него и благодарить за счастливую жизнь. Кто из нас острит, Слава? Его портретов у меня никогда не будет. Тогда подвинем стул к дивану и перепишем стул в столы. Накрывай газеты и ставь, что наготовил. Жутко хочу есть и пить. Последний раз вкусил мясца, когда ты пробрался ко мне на кирпзавод. Кстати, за тот твой приход я заплатил 15-дневкой карцера. Правда, с выводом на работу по специальности. Карцер в каторжной зоне никакого сравнения с нашим родным ИТЛовским. В уличной сральне чище и пол, и воздух. Жили же мы, Сергей, в шестом. Роскошь, почти свобода. Часто-часто вспоминал. Неужели поймали с моей передачей? У меня поймаешь. Еще до барака колбасу схромчил, а в живот на вахте не заглядывают. Помнишь, ты мне ведь еще десятку дал? А зачем КТЛовцу деньги? И откуда они у него? Один шмон прошел благополучно, на втором погорел. Разливай полней. За встречу на воле, Сережа. Наконец состоялось. Так началась наша совместная жизнь со Славой. Она продолжалась около полугода. Но вспоминали мы ее добрыми словами до последних дней Славиной жизни. Но я отвлекся от темы. А темой назначил рассуждение, как убегать от крадущейся рядом смерти. Так вот, в лагере смерть была всего ближе. Но защищаться от нее было всего проще. Решение этого мнимого парадокса в том, что за жизнь особенно не цеплялись. Формула «чем так жить, лучше подохнуть» повторялась часто, вслух и про себя. И не была только словесным утешением. Злость сидела в костях, грызла душу. Не один я ходил до предела взвинченный, готовый по любому пустяку на драку. Потом я часто с недоумением читал и слушал ужасные истории, как блатные издеваются в лагерях над честными интеллигентами. Как те бедные теряют свое человеческое достоинство. Не знаю, наверное, и это бывало. Но я не видел. У нас блатные не измывались над нами, хотя их было немало. Просто им не дали бы такой воли. Преступления у блатных были ремеслом, а не баловством. Они работали вдумчиво и квалифицированно и соображали, что чего стоит. Мелкая добыча могла породить большие потери. Нож, конечно, при любой неполадке служил убедительным аргументом. Но ведь он тут же встречал контраргумент. Такой же самодельный, хотя бы всего в 11-сантиметровом исполнении. Нет, блатные в нашем Норильском лагере особенно не распоясывались. И начальство, ему была нужна работа, а мы были работниками, следило, чтобы чесноки не взяли верх над суками. И стало быть, чтобы трудяги могли трудиться. И мы, обозленные всегда на пределе, были не из тех, кому безопасно класть в рот грязные пальцы. Мы ценили свои крошечные блага, что еще оставались, и готовы были большой ценой отстаивать любое мелкое преимущество. Чувство собственного достоинства было одним из неутраченных благ. Его защищали зубами и кровью. Мы были на дне, но следили, чтобы и дно подметалось. И никогда не падали так низко, чтобы дальше уже нельзя было падать. А если кто терял себя, его отдергивали. Я уже рассказывал о полковнике Азацисе, устроившемся дневальным в лабораторию теплоконтроля, начало которой положил Николай Александрович Козырев, советский астроном и астрофизик, доктор физико-математических наук, а после него принял я. Он, попав из благоустроенных рижских казарм в лагерь, быстро опустился. Девочки-лаборантки пожаловались мне, что по голове Азациса ползают вши, и от него дурно пахнет. «Ах, Сергей Александрович, чего вы от меня хотите?» — проникновенно оправдывался бывший полковник. «Мы все в таком дерьме живем. Какая разница, мыться или не мыться? У меня было шелковое белье под мундиром. Я каждый день чистил зубы, брился и душился. Мне теперь все равно». «Вам все равно, нам нет», — сказал я. «Для нас большая разница, то ли ходить по дерьму, то ли лежать в дерьме. Прошу вас сдать одежду на ночь в вышибойку, выстирать свое белье. Купите мыло и зубной порошок. И еще раз на вас пожалуются, отчислю на общие работы». К чести Азациса надо сказать, что он вскоре стал похож на человека. Даже зубы чистил. Правда, только в лаборатории и на людях. Здесь было вдоволь теплой воды, и девочки могли сами видеть, какой он стал хороший. Однако я снова отвлекся. На воле совсем иное отношение к подстерегающим всюду опасностям. Там их меньше, но от них труднее отбиться. И не только потому, что раз концентрация их пожиже, а встречи с ними пореже, то бдительность притуплена. Тут действуют обстоятельства подспудней и тоньше. Теряет силу основной принцип лагерной безопасности. Чем так жить? Притупляется не бдительность, а взвинченность. Постоянная готовность мгновенно и по любому поводу вызвать в себе ярость. Жизнь в лагере мало притягательна, поэтому, как ни странно, ее легче защищать, ибо меньше теряешь при ее потере. А вот жизнь на воле куда притягательней. Тут потеря горше, тут стараешься всеми средствами ее избежать. И от этого страха потери становишься беззащитней, ибо любая защита неотделима от риска. Была черная пора в нашей жизни, когда правительство по доброй воле, в смысле по собственной дурости, выпустило на страну армию подонков и зверей. Издавна заведено кончину любимого монарха отмечать радостными амнистиями. Уход из жизни Сталина отпраздновали широким помилованием бытовиков и уголовников. Формально это было разумно. Врагов народа, то есть сидевших по политической статье, оставляли за проволокой. Тех, кто попался на бандитизме, тоже не выпускали. А остальную массу, всех, кто имел сроки до 5 лет, ибо отсидел половину, если сроки были побольше, торжественно вывели в вольную жизнь. Одного и очень важного не учли. Лагерь был для блатных не только формой наказания, но и своеобразным избавлением от тягот и неудобств вольного необеспеченного существования. Кому лагерь, а кому дом родной? Сколько раз мы слышали от наших милых солагерников эту хвастливую формулу бытия. В лагере тепло, белье меняют, баня топится, жратва, сколько вытянешь из повара, в кино силком загоняют. Нет страха, что чуть высунешься из хавиры, тебя тут же хвать за холку. Чем не житуха? А для некоторых, особо опасных, лагерь был и убежищем. Куда надежнее их вольных малин и хавир. На воле их искали за неотплаченные преступления. А в зоне никакого поиска не было. Не так уж редко случалось, что, совершив крупное дельце, виновник его для чернухи тут же намеренно попадался на мелочи. И под новой фамилией отправлялся в дом родной не столько расплачиваться за мелочь, сколько прятаться от крупняка. Эти, естественно, тоже подлежали амнистии. Срок ведь был из пустяшных, а дела поважнее скрывала очередная новая фамилия. Как-то один из соседей по бараку скорбно признался мне: «За что сижу, не поверишь. Память, сволочь, подвела. Проверяли в поезде документы, взяли паспорт, а я забыл, какая там у меня фамилия. Не называть же родную. Ляпнул, что вздурилось. Вот и сижу по статье 35 как антисоциальный элемент. Ничего, ребята догадываются, почет есть. Я тоже догадывался, почему он не назвал родной фамилии. В Норильском лагере амнистия 14 марта 1953 года вызвала взрыв энтузиазма. Случилось еще неслыханное в истории советских лагерей. По зоне между бараков прошла демонстрация зэков с плакатами и песнями. А на плакатах, намалеванных наспех клубными художниками из КВЧ, культурно-воспитательной части, можно было прочесть и идейно-добропорядочные лозунги «Спасибо отцу родному Климу Ворошилову за амнистию» и сомнительные по своей идеологической направленности призывы «Всем лагерям в отпуск на волю». Я было не поверил, услышав впервые, но сообщения о демонстрациях и плакатах все умножались. Блатные и бытовики бурно ликовали. То же, что в Норильске, совершалось очевидно и во всех лагерях страны. 10-с-миллионная НКВД-вия взбурлила, вспенилась, поднялась выше своих проволочных заборов. И черная волна залила всю страну. Города, станции, поселки захлестнули ночные грабежи и убийства. Не знаю, верно ли, но у нас говорили, что даже в московском метро случались вооруженные нападения. Один из наших ссыльных получил горестное письмо из Риги. По городу ходят амнистеры и порют животы. Блатное товарищество воистину гужевалось от пуза. Наступила та самая анархия, которая, как известно, мать порядка. Порядок установился разбойничий. По улицам ночами не шастай, нападут. Сдачи не давай, снимай сразу, что прикажут снять. И не забудь поблагодарить, что отпустили, не покалечив. Точно такие же порядки бытовали в наших лагерях, но с существенным изменением. Там мы носили с собой ножи, готовы были клыками и кровью оборонять любое крохотное свое достояние. Жизнь все равно не имела большой цены. Горожане, захлестнутые черной волной, ножей не таскали. Жизнь была в цене. Не стоило рисковать ею ради защиты кошелька либо пальто. Существовала, правда, милиция, которая всем ведомо нас бережет. Но она хоть как-то оберегала лишь в центрах больших городов. В других же местах сама становилась жертвой. Оружия после войны хватало, но и лишний пистолет, отнятый у неосторожного милиционера, всегда был желанной добычей. Приходилось не столько оберегать, сколько оберегаться. Правительство быстро спохватилось и поняло, что великодушная амнистия ликования в народе не вызвала. Надо было срочно исправлять трагическую ошибку. Преступность из частного промысла профессионалов-одиночек давно превратилась в массовое социальное явление. Она стала важной новостью мировой истории. Корни ее питались огромными социальными переменами в нашем обществе. Сперва революция и гражданская война создали массу социально отверженных. Остатков разбитых классов, беспризорников, репрессированных. Затем ликвидация кулачества, охватившая миллионы семей, безгранично расширила массу тех, кому государство закрыло дороги к благополучию. Клеймо «сын кулака» было из несмываемых. Наконец и война, и послевоенная скудость, и непрерывно повторяемые репрессии подпитывали, естественно, вымываемый смертями и старостью класс преступников. Я с полной ответственностью за страшную формулу утверждаю. В советском обществе постепенно народился особый социальный класс. Класс преступников. Границы его были размыты, как и у всякого общественного образования. Но количеством он превосходил многие из старых, уже ликвидированных классов. Помещиков в России было вряд ли больше 1-2 сотен тысяч. Непманов, наверное, поменьше миллиона. А в сталинских лагерях, где постоянно обитало по разным подсчетам от 10 до 15 миллионов человек, профессиональных преступников было не меньше 2-3 миллионов. Страшно и подумать, что произошло бы в стране, Если бы по амнистии в отпуск на волю не просто вышла их малая часть, а ринулась вся черная масса новосотворенного класса общественных изгоев и отходов. Великим счастьем стало для государства, что класс этот по самой своей природе хаотичен и анархичен, что единая организация ему не только чужда, но и убийственна, что выше группа конкурирующих кодал, объединенных личностью одного пахана, он органически не поднимается. Как ни странно это звучит, но организованность в преступный мир вносили сами органы, собирая блатных в лагерях и насильно принуждая их к более или менее мирному сожительству. Суки и чесноки за проволокой сбивались в какие-то непрочные объединения. Но вне лагеря мгновенно распадались на все те же кодлы, по живой массе далеко уступавшие стародавним атаманским шайкам и тем более правильно сконструированным партизанским отрядам и свирепо сводившие между собой свои мелкие смертельные счеты. Думаю, статистика убийств, если бы она велась, показала бы, что на каждого убитого гражданина приходится не меньше одной расправы со своими. Но своих, даже при миллионном классе, было все же в 100 раз меньше, чем вольняшек. Стало быть, насильственная смерть каждому блатному грозила в 100 раз чаще, была в 100 раз вероятнее, чем такая же смерть для обычного жителя. Этот класс пожирал самого себя. Создавался новый тип общественного движения. Класс преступников непрерывно умножался. И спор общества в эту помойку непрерывно вливались все новые и новые отходы. И непрерывно же разряжался, благодаря самоистреблению и карательной заботе органов. Это означало, что он пребывает в неизменно живом, бурлящем равновесии. Его деятелей нельзя было записать во враги народа, ибо это все же был сам народ, новый класс народа. Но врагом организованного общества этот новый класс стал безусловно. Если бы он полняком вырвался за проволоку, под угрозой оказалось бы само существование государства. Просто отгораживаться от него колючими заборами становилось все более небезопасным. Это убедительно показала частичная амнистия. Его надо было не изолировать снова, а уничтожить. Правительство еще в том, после сталинском составе, имело добрый опыт ликвидации больших общественных классов – помещиков, капиталистов, непманов, кулаков. Оно приступило к уничтожению им же созданного класса преступников. Но в отличие от прежних широкошумных ликвидаций, это совершалось в тишине и тайне. При полном отсутствии какой-либо официальной информации сейчас очень трудно воссоздать картину той обширной акции, которую органы провели зимой и весной 1954 года. Могу лишь описать собственные впечатления и вытекающие из них соображения. Разгул преступности достиг апогея к зиме 1953-го. В Норильске в это время чуть не ежедневно совершались уличные и квартирные убийства. А грабежи, малые и большие, происходили по нескольку раз в сутки. Город, затравленный террором разбоя, вечерами и на ночь, кроме часов производственных пересменок, глухо запирал свои квартиры. Ни один суровый комендантский час не мог бы так совершенно обезлюдить улицы, как это сделал страх перед распоясавшейся блатней. Любой прохожий в ночные часы казался страшен. Любая встреча с незнакомыми угрожала. Обозначились и предпочтительные местечки разбоя. Ими были прежде всего Шанхай, беспорядочные скопления балков, самодельных деревянных домишек на окраинах города и позади каменных улиц. Ночью посторонние не осмеливались туда проникать. А кто проникал, тот нередко и пропадал. Заметенные пургой трупы потом вымывало весеннее половодье. Да и днем это были местечки не для прогулок. Как-то, пробираясь через один из таких шанхаев вместе с нашим кочегаром Володей, милым работящим парнем, сидящим по 59-й статье «Участие в бандитской шайке», Я показал на прилепившиеся один к другому, а местами и один на другой балки. Удивляюсь, Володя, как людям не страшно жить в такой жути. Он с угрюмой насмешкой покосился на меня. Им-то не страшно, а вот как вам не страшно ходить сюда? А ведь ходите, Сергей Александрович, вас здесь видели. Ходил я сюда редко, когда одиночество становилось уж очень нестерпимым, навещал одну веселую знакомую, кондукторшу автобуса. В самом городе признанным центром разбоя стал перекресток на Октябрьской улице, где от нее через Шанхай по обеим сторонам дороги отходило шоссе на ТЭЦ. Вскоре после войны на нем оборудовали деревянный сарай, заполненный мощными бочками с узбекским вином, чем-то вроде сладковатого виноградного пойла, крепленного сучком, гидролизным красноярским спиртом, и названным по этому случаю натуральным узбекским портвейном. Было еще такое же пойло, но подешевле и помутней, которое почему-то именовалось сухим вином. А сарай украшала вывеска «Узбек вино». Местные остряки немедленно переименовали его в «Узбеккино». Днем здесь толпился народ, как перед настоящим кино, когда в нем давали трофейный боевичок, вроде знаменитой тогда девушки моей мечты. Отличие, правда, было в том, что взамен лишнего билетика нет, здесь спрашивали и не обязательно знакомые. На кружку дашь, угостишь на пол-литра. А чуть в стороне от беспорядочной толпы попрошаек и честной очереди состоятельных выпивох. Мертвыми бревнами валялись на земле дошедшие и доходящие. Обращаю внимание на особенность употребления слова «доходящий». В этом местечке это значило вовсе не то, что «доходяга», то есть вконец истощавший в лагере. Милиция в Узбеккино наведывалась, но мне думается больше, чтобы самой угоститься, чем навести порядок. Драк, впрочем, здесь почти не бывало, зато обмороженные среди доходящих встречались. А по утрам иногда обнаруживали и трупы, раздетых и порезанных ножами. Когда темнело и винный сарай закрывался, мирные жители обходили этот перекресток по другой стороне улицы. Уж больно удобно было это местечко для нападений. Пьяниц сюда тянуло. Многие, запасаясь полными бидончиками, долго не уходили от закрытого магазина. А улизнуть после дела было легче легкого. Позади Узбеккино, на километры кромешные Шанхаи. Ищи свищи там по сотням балков, неведомо кого. До осени всем в Норильске казалось, что правительство хранит полную безучастность к развязанной им оргии разбоя. Правда, у руководства, мы понимали, после смерти Сталина хватало своих неотложных дел. Сбросили со ступенек трона карабкавшегося на него Берию с его прихвостнями. Кое-как разделались с волнениями в Берлине. В газетах прокатившиеся там забастовки именовали старинным уклончивым выражением «устроили волынку». Хрущев в сентябрьском докладе впервые приподнял завесу над бедственным положением села. А затем стали поступать и отрадные сообщения. Органы чистят город. Норильская тюрьма номер 2 наполняется. И передавали подробности. Хватают убийц и грабителей. Допросы короткие и либеральные, без третьих степеней, без пыток. Подпиши, что сделал, назови соучастников, перечисли верных своих корешей, хранителей и перекупщиков ночной добычи. И жди спокойного возвращения в свой дом родной, оставленный на время недолгого отпуска на волю. Была одна странность в начавшемся очищении города, и на нее сразу обратили внимание все мы, но особенно блатные. Следствие совершалось быстро, с максимальными упрощениями, а оформленные дела в суд не поступали. Было впечатление, что судьи словно бы сами уехали в отпуск, а замены себе не оставили. И пополз умело сработанный слушок, что суда вовсе не будет. Готовится де новая амнистия. и всех, кто сейчас наполняет тюрьму, к весне выпустят обратно на волю. Зачем же хороших людей судить? Зачем попусту терять время? Оглядываясь на то, что вскоре совершилось, можно только запоздало удивляться дикой несуразности слухов о новой, беспричинной и бессмысленной амнистии. Но в нее поверили все, кто ее жаждал. В мире, наверное, не существует более невежественных политически, более легковерных, по-детски легкомысленных остолопов, чем эти самые свои в доску, авторитетные и паханы. Те, кому это надлежало делать, усердно муссировали радостные ожидания. Из тюрьмы посаженные передавали своим на воле бодрые заверения. «Скоро выйду, это верняк, готовьте угощение». А еще не попавшие туда веселились. «Ну, не выгорит дело, поведут в тюрягу, ничтяк, скоро всех оттуда по новой выгонят». И с прежним азартом, с великой верой, что впереди одни удачи и прощения, выбирались с ножами на улицы, раздевать, грабить, а при необходимости и валить. Тюрьмы быстро забивались до невозможной тесноты. Блатняк гужевалась до сумасбродной дурости. А в феврале или в марте 1954 года грянул грозный указ о чрезвычайных мерах по наказанию рецидивистов, выпущенных по амнистии и попавшихся на новом преступлении. Он не был опубликован, но слух о нем немедленно прошел по всей Руси Великой. Амнистия совершилась по-иному, чем ожидалось. Не на волю, а на тот свет. Чрезвычайное положение требовало чрезвычайных мер. Правительство точно и беспощадно нанесло удар не за отдельные преступления, не по отдельным преступникам, по всему их классу, не взвешивая особенно, какую отмерить кару за то или иное конкретное злодеяние. Я потом прикидывал, сколько было расстреляно в Норильске. За неделю вся тюрьма номер 2 опустела. Впоследствии в ней за ненужностью массовых кар устроили школу. Это означало, что по крайней мере 500 человек получили полную амнистию от жизни. Один на 200 тогдашних вольных жителей города. В Барнауле, мне потом говорили знакомые, ликвидировали около 600 человек. Примерно одного на 300-400 жителей. В Новосибирске, по таким же сведениям, до 1500. Одного на 500 жителей. В общем, сохраняя эти пропорции, можно с вероятностью подсчитать, что в те грозные мартовские иды 1954 года около 300-400 тысяч блатных навсегда расстались со своей профессией. Оставшиеся, потрясенные, безмерно запуганные, мигом затихли. По улицам снова стало возможно ходить не только в часы заводских пересменок. Это был удар по всему новосотворенному классу преступников. И он полностью удался. Преступления остались. В цивилизованном обществе без преступлений не бывает. И преступники есть. Естественные отходы общественной жизни. И тюрьмы, и колонии не безлюдны. Свято место никогда не пустуют. Но нового социального класса, профессионально специализированного на преступлениях против государства и его жителей, больше нет. Каждый класс имеет свою фразеологию, свой сленг, порой вырастающий до ранга общенародного языка. Было страшное время в истории русской культуры, когда блатной сленг, лагерный жаргон, как раковая опухоль, распространяющая метастазы по всему телу, стал проникать в народную речь. Сперва как забавный язык молодежи, потом как нормальное слово употребления. Мы со Львом Гумилевым невесело называли этот завоевывающий города и деревни язык новорусским. Уничтожение социального класса преступников уничтожило и социальную роль их классового языка. Русской речи больше не грозит внутреннее заражение лагерным сленгом. Блатной жаргон все более суживается и тускнеет, становится из социального профессиональным. Узкая специализация для все больше хиреющего ремесла. Ну, это в 1988 году. Не знаю, как повернется дальше. Я, как и многие другие, в кратковременный период разгула амнистеров всеми доступными мне способами старался избежать ночных встреч с ними. Но, как и многим другим, мне это не всегда удавалось. В лагере мы не особенно побаивались блатных и всегда были готовы силой защищать свое достоинство и свое имущество, призывая в крайнем случае на подмогу и лагерную администрацию. Она располагала реальной властью и стремилась сохранить порядок, обеспечивавший производство и строительство. Но, выйдя на волю, мы меняли не только правовое положение, но и психологию. Жизнь приобретала большую цену, не стоило ею безрассудно рисковать. Несколько денежек, несколько тряпок не были равноценны риску их защиты. Не лезть на рожон, перебивая силу силой, а избегать опасных ситуаций. Таков был неписанный, но действенный закон вольного бытия недавних зэков. Как и все мои товарищи, я стал рьяным ревнителем этого закона. Но не гулять в опасное время уличного безлюдства я не мог. Без предварительной часовой прогулки ночная писательская работа не спорилась. Выходя наружу, я каждый раз успокаивал Галю, ставшую моей женой. «Ничего страшного, поверь, буду ходить по Октябрьской. Улица самая освещенная. А если вдруг нападут, в драку не вступлю. Сам сниму пальто, встряхну и скажу. Теперь оно ваше, ребята. Носите на здоровье. Зачем им убивать такого покладистого? За убийство, если попадаются, вышка, а уведут пальто пустяк. Они понимают разницу и с ней сообразуются. Вот такой план». Планы были здравы и разумны. С одним, правда, недостатком. Их было трудно выполнить. И они легко рушились при ударе о реальность, открывая путь поступкам куда менее разумным. 3 января 1954 года я вернулся домой часов в 7. Поужинал, поспал. И в 8:30 собрался на часовую прогулку. Выдав Гале все нужные заверения в благоразумии, я напялил пальто. Я гордился им. Шерстяного верха на добротной вате, с хорошо перекрашенной воротниковой кошкой. Это было первое пальто за много лет, которое я не купил готовым в магазине, не получил бесплатно в коптерке, а сшил по заказу в настоящем ателье для настоящих вольных. Я, конечно, твердо знал, что и это драгоценное пальто, случись такая горестная ситуация, без промедления сброшу с плеч. Даже оно не стоило риска потерять жизнь. Погода была обычная январская. Мороз опускался к 40. Улицу заволок густеющий ледяной туман. Фонари светили тускло. Время шло опасное. Середина между вечерней и ночными сменами. Сколько хватал глаз, в тумане не было видно ни души. Я шел по правой стороне Октябрьской, мимо Дитра, дома инженерно-технических работников, потом больницы и магазина, затем двух начальственных особняков, пересек Медвежий ручей, прошел гостиницу и двинулся дальше. Я задумался. Ветра не было, ходилось легко. Я рисовал в уме картины второго своего романа. Он писался в эти дни. Я должен был, вернувшись, набросать эти воображенные картины словами на бумаге. Когда я прошел первый дом на новом квартале, из свободного пространства между ним и вторым, там чернел пустырь, превращавшийся дальше в один из десятков норильских шанхайных городков. Быстро вышел высокий парень и пересек мне дорогу. Он был в кожанке, а не в пальто или шубе, одежда не по погоде. И в сапогах, а не в валенках, как все мы. Он выхватил нож, замахнулся на меня и закричал. Странным голосом, хриплым, яростным, но не очень громким. Наверное, чтобы не услышали издалека, если вдруг появятся прохожие. «Скидывай пальто, гад!» — орал он. Кому, говорю, сука позорная, жид пархатый? Ну! Скидывай, пока не запорол на частяк!» Я как зачарованный глядел на сверкавший под фонарем нож. Это была настоящая боевая финка с желобком для стока крови. Недешевая поделка, какими мы защищались в лагере. Я видел, как страшно кромсает тело такая финка, если ее вонзить и повернуть. Меня мгновенно охватил страх. От страха пережало горло. Я не мог не только закричать, но и вздохнуть свободно. Вместе со страхом возникли обида и ярость. Это, конечно, было, сейчас понимаю, и глупо, и даже смешно, но почему-то больше всего меня разъярило то, что он назвал меня жидом пархатым. Меня всегда считали евреем, даже знакомые. Фамилия Штейн, доставшаяся от отчима, говорила ясней, кто я, чем официальная паспортная запись в 5-м пункте. Но в лагере быстро убеждались, что злоупотреблять национальными издевками не стоит. Я с ненавистью отвечал: «Да, еврей, ну и что? А ты иди», и посылал максимально далеко. Я был готов без промедления ответить на оскорбление руганью и физикой. А мускулов на мне было все же не меньше, чем у любого обидчика. А язык свободно оперировал всеми самыми, естественно, обидными, жаргонными, неорусскими словосочетаниями. Интересно, что даже тех немногих людей, которые знали непростую смесь моих национальных кровей, иногда приводила в сомнение не столько даже фамилия, сколько картавость, наследство, как говорила мать моей бабки Каролины из баварских переселенцев. Старик Вайсфельд, мудрец и умница, бывший коминтерновец, в Норильске ставший снабженцем, однажды молча обошел меня и с убеждением произнес: «А все-таки, Сережа, вы с какой-то прожидью», и радостно захохотал вместе со мной от своего остроумного открытия. Все эти бурно хлынувшие чувства, страх перед ножом, обида, что попался таким дуриком, ярость от оскорбления, мигом вытеснили из памяти все загодя состряпанные благоразумные планы. Я бросился бежать на другую сторону улицы. Парень ринулся за мной, продолжая выкрикивать тем же бешеным, негромким голосом угрозы и оскорбления. Попытка бежать была, конечно, самым глупым, что я мог сделать. Парень с ножом был выше меня, длинноног, одет легче. Он мог в минуту не только догнать, но и обогнать меня. И, перебегая улицу, я уже почти физически чувствовал, как мне в спину вонзается нож. Этого, конечно, не могло быть. Грабителю нужно было целое, а не искромсанное и залитое кровью пальто. А что я кинулся на утек, скорее могло лишь успокоить парня. Фраер сдрейфил, теперь фраер в его руках. По обе обочины мостовой высились снеговые валы. Грейдер очищал проезжую часть от заносов. Обычная их высота зимой от полуметра до метра. Первый барьер я преодолел легко, но второй зацепил ногой. По инерции, пробежав еще 2-3 шага, я рухнул в снег. Но сейчас же вскочил. Парень стоял надо мной с высоко занесенным ножом и злобно щерился. Я прыгнул на него, чтобы схватить руку с ножом. Он оттолкнул меня. Два следующих движения совершились одновременно. Он ударил меня ножом в грудь. Я резко вывернулся всем туловищем, нанося удар правой в его лицо. Левая сторона груди при ударе подалась назад. Нож только резанул по пальто. А 70 слишком килограммов моего тела, вынесенные в кулак и умноженные на ярость и негодование, обрушились на его челюсть. Он рухнул, как подкошенный. Лицо его залила кровь. Он лежал, откинув руку в снег, но ножа не выпускал. Потом мне говорили, надо было вырвать нож. Алеша Казанский, хорошо знавший блатных, считал, что и этого не следовало делать. Достаточно было закричать, кто-нибудь появился бы из домов. А еще лучше бы ударить его, пока он лежал ошеломленный, ногой по лицу. Такой удар ослепляет и, стало быть, обезоруживает. Я охотно соглашался, что действовал не лучшим образом. Вся трудность была в том, что кричать я не мог. Горло, плотно сведенное спазмом страха, не выпускало наружу и писка. И вместо того, чтобы броситься на лежачего, я оглянулся и осмотрелся. Весь мой старый лагерный опыт твердил, что нападение в одиночку не совершается. Тут шансы у нападающего даже меньше, чем у жертвы. Нападающий урывает лишь небольшую выгоду. Он делает только свое маленькое дельце, а жертва защищает ей, кажется, саму жизнь свою. Она охвачена не только страхом, но и бешенством. Если она не из трусов, то психологический перевес на ее стороне. И реальной жертвой может стать сам нападающий. Оглядываясь, я тревожно пытался охватить весь туманный простор позади. Новое нападение могло произойти только оттуда. Впереди улица была пуста. Сзади никого не было. Я снова кинулся на парня. Он успел вскочить и побежал на другую сторону улицы. Но, видимо, неожиданный удар порядком ошеломил его. Он стал не тверд на ногах. У снегового барьера я его нагнал. Перескочив через вал, он остановился и обернулся, снова высоко занеся нож. Я тоже встал. Я, видимо, интуитивно страшился прыгать через снежный барьер, на котором запнулся несколько минут назад. Новое падение было бы непоправимым. Зато ко мне вернулся голос. И я заорал на парня. «Чего стоишь? Иди, бери пальто! Бери, говорят тебе!» А он, страшно кривясь окровавленным ртом, так же дико завопил. «Не подходи, завалю! Не подходи, завалю!» Он, однако, не убегал, очевидно, боялся бежать. В нем сидел страх нового удара, если я его догоню. Такой же инстинктивный, как во мне страх перед ледяным валом. Так мы с минуту стояли, страшась один другого и готовясь к новой драке, и обменивались угрозами. В это время показался освещенный автобус. Он мчался от завода в город, вдоль того снегового вала, что нас разделял. Парень отскочил от катившегося на него автобуса, под его прикрытием перебежал на другую сторону улицы и скрылся между зданиями. А я поплелся домой. Я облегченно смеялся и радовался. Неожиданная встреча на воле с блатным кончилась вполне благополучно. Да и не было в ней большой опасности, размышлял я. Парень пошел на недопустимый у профессионала риск и снова доказал ту истину, что нападение один на одного редко приносит удачу. Наверное, проиграл в карты чужое пальто и пошел сдирать с первого встречного, думал я. При проигрыше профессионализм грабежа отсутствует. Тут в силе блатная честь. Сам показывая, что способен выполнить данное в заклад обещание. Дома обнаружилось, что нож не разрезал, а только порезал пальто. Галя кое-как заштопала порез и взяла с меня слово, что гулять по Октябрьской я отныне буду только в районе Дитры и больницы. Тут люди встречались до полуночи, еще ни на кого в этом районе не нападали. Предположение о карточном проигрыше вскоре подтвердилось. На другой день мы узнали, что на жену редактора Норильской газеты Истомина напали спустя ровно час после происшествия со мной. И закончилось все для нее далеко не так благополучно. Истомина жила в том доме, из-за которого на меня выскочил парень с ножом. Она одна, в беличьей шубке, около 10 часов подошла к своей квартире. И тут на нее набросился кто-то в кожанке и стал сдирать манто. Она закричала, он ударил ее ножом в грудь и убежал. На крик выскочили соседи, отвезли ее в больницу. Рана, хоть и не задела сердце, оказалась серьезной. Истомина провела на больничной койке больше месяца. Кто-то в кожанке, она не могла вспомнить его лица, только кожаное пальто запомнилось своим несоответствием времени года, был, несомненно, мой приятель. Знатоки блатного мира, тот же Казанский и мой приятель, сам бандит, кочегар Володя Трофимов, примерно так объяснили произошедшее. Парень поставил на карты, что в эту ночь на этом месте снимет пальто с первого встречного. А если не снимет, то зарежет, на кого нападет. Натурально пошел один. Кому охота из-за чужого проигрыша навешивать на себя возможного мокряка? С вами произошла осечка, а с Истоминой он хоть и не взял пальто, кровью расплатился за проигрыш. Так что не тревожьтесь, у него все в порядке. Я не тревожился, а радовался, что не ударил в грязь лицом и уцелел. С прогулками стало хуже. Впрочем, январь в Норильске не стимулирует выходы наружу без крайней нужды. Температура падает ниже 40, часто налетает черная пурга. Я усердно гнал второй роман, он так и не увидел света. Лишь рассыпанный на главки и события стал основой для других повестей. Изредка, раза два в неделю, я все же выбирался из дому и шел на ту же Октябрьскую, в тот же район, к Виктору Красовскому, послушать нехорошие голоса из-за бугра. Но, разумеется, и шел к нему, и возвращался в людное время, чтобы избежать опасных встреч. Виктор вскоре после смерти Сталина, или даже незадолго до нее, зарегистрировался с некой Валей, рентгенотехником, красивой, веселой женщиной. Я с Лешей Мариновым был расписантом ЗАГСовского обряда. Женитьбе предшествовали душевные терзания. В Москве у Виктора осталась прежняя, доарестная жена Берта. Умница, душевный человек, но не устоявшая в годы репрессий. Она официально отреклась от мужа, чтобы сохраниться в Москве и на воле. Однако формальное отречение не означало сердечного разрыва. Виктора и Берту тянуло друг к другу. Они оставались влюбленными и продолжали встречаться, когда он приезжал в Москву. Однако ни встречи, ни сохранившаяся любовь не порождали примирения. Красовский все же не прощал Берте годов отречения. Валя, наоборот, сошлась с Виктором еще при жизни Сталина. Была много моложе, много красивей Берты. И, как и Галя, очевидным образом жертвовала своим благополучием ради неверной связи со ссыльным. Виктор с Цумуком когда-то вмешались в мою жизнь, потребовав, чтобы я расстался с Клавой. Я потом вмешался в его жизнь, посоветовав ему окончательно рвать с Бертой. Виктор, правда, был из людей, которые сами способны давать хорошие советы, но редко выносят, когда к ним лезут с наставлениями. Но к этой моей рекомендации он прислушался. Я советовал то, чего он сам хотел. Свадьбу свою он отпраздновал не в пример моей с Галей, очень пышно. И мы стали частыми гостями в его квартире, куда благоустроенней нашей комнатухи. Жил он на Октябрьской, за железной дорогой, во втором доме от шоссе на ТЭЦ, то есть всего в сотни метров от Узбеккина. Район был по тем временам из самых небезопасных. Но Виктор, в быту достаточно благоразумный, в безлюдье на улицу не выходил, а покой в самой квартире охраняла красавица-овчарка Альфа. Темнорыжая, рослая, не очень задиристая, но во всяком случае громкоголосая. Главной достопримечательностью квартиры Виктора был военный радиоприемник «Хаммерлунд». Внушительное железное чудовище, до такой степени поизносившееся в походах и в боях, что когда его стальные лампы багрово калились, а динамики начинали надрываться, все сооружение эпилептически тряслось на подставке, и голоса из-за бугра мешались со звонами его собственных сочленений. Уж не знаю, как Виктор раздобыл эту припадочную штуковину, но эфир она брала хорошо. В основном в Норильске слушали BBC. Все взбибисились, так сформулировал это увлечение один местный остряк. Время было такое, что без дополнительной информации трудно было разобраться в запутанности мира. Сталин умер. В руководстве мертво схватывались за власть. Одного претендента в монархии, Лаврентия Берию, аккуратно пустили в расход. Другого, Георгия Маленкова, умерили, отстранив от партийного руководства. На авансцену усердно выбирался Хрущев. Еще 14 марта 1953 года мы с Виктором обсуждали, почему в постановлении пленума ЦК, заседавшего накануне, появилась совершенно неожиданная формулировка «НС Хрущеву сосредоточиться в ЦК». «Опасное это местечко, кресло первого секретаря», — сказал Виктор. «Посади туда знаменитостей Молотова, Кагановича, Берию, Маленкова. Сразу готов полноценный вождь. Недаром Сталин так поработал для этого сразу». «Нет, искали самого неприметного, самого непритязательного, задницу, а не голову». Вот и появился Хрущев. «Задница в секретарском кресле выше любой головы на другом посту», — поддержал я. «Как бы фигуральная задница не села своим реальным задом на более умные головы». До сих пор горжусь, что провидел будущую расправу Хрущева с ближайшими соратниками Сталина. Кстати, мы с Виктором разработали особую шкалу близости к вождю его присных. Каждый из членов Политбюро после войны выступал с торжественным докладом 7 ноября. Все докладчики поминали Сталина благоговейно и низкопоклонно. Мы предположили, что самый близкий к Сталину поминает его меньше, а кто подальше от него, тот крестится на его имя чаще. Так вот, Маленков называл священное имя 4-жды, Молотов 11 раз, Булганин и Берия около 30, а Хрущев ровно 72 раза. Отсюда следовало, что всех ближе к Сталину Маленков, а всех дальше Хрущев. В общем, это соответствовало реальности. Попутно, с самовосхвалением своей проницательности, скорбно признаюсь и в тогдашней недооценке Хрущева. Он оказался обладателем не только увесистого зада, но и одаренной головы. Во всяком случае, он был куда восприимчивее к новым идеям, куда способней к крутым политическим поворотам, чем все, кого он, к счастью для страны, вскоре выметнул из политической коляски в болото безвестности. Драма его была в некультурности, в том, что он даже гордился своим невежеством. Впрочем, таков был стиль эпохи, созданной революцией. Интеллигентность тогда казалась равноценной буржуазности. Некультурность и невежество – признаками благородных народных кровей. Государство было настолько гомеостатично, что им можно было управлять и без особой интеллигентности. Впрочем, и в старые времена дураки-монархи являлись не такой уж редкостью. Спустя несколько дней после встречи с парнем в Кожанке, а именно 8 января 1954 года, я пошел к Виктору слушать по Хаммерлунду передачи BBC. Пришел, как и надо было, в вечернюю пересменку. Собирался уйти в ночную, то есть сразу после 11 часов. Не помню уж почему, но я задержался. Теперь надо было сидеть до полуночи, когда люди станут возвращаться с промплощадки. И я этого не сделал. Кажется, Вале захотелось спать. И ушел, не дождавшись 12. А Виктор почему-то меня не провожал. Улица Октябрьская в этой стороне состояла из двух рядов зданий. В первом дома были разделены просветами и проходами. А позади фасады второго ряда выходили на просветы первого, а за ними теснились склады и Шанхай. Виктор жил во второй линии. Я прошел между двумя домами первого ряда. Метрах в 20 прохаживались двое парней. Они сразу двинулись ко мне. «Постой! Дай прикурить!» — закричал один. Позади этих двух около винного магазина стоял и третий. Задумано было, конечно, вполне профессионально. Выходили на промысел, а не на картежный проигрыш. Двое останавливают прохожего, третий страхует, если тому удастся вырваться. Какую-то секунду я стоял, мучительно размышляя, что делать. Бежать назад, стучать к Виктору — рискованно. Догонят еще до дома. А если и ворвусь в парадное, то прихватят на лестнице, там даже спокойнее разделываться со мной. Я отчетливо видел обоих парней, они как раз подходили к фонарю. Одного я не знал и сейчас не помню, но второй мне иногда встречался на промплощадке. Я и сейчас отчетливо его вижу. Низенький, коренастый, с круглой хитроглазой хари, типичной мордой испытанного блатного. Уже 30 лет прошло с той ночи. Но встреться он мне сегодня таким же, каким был тогда, мигом бы узнал. Зато после той встречи я ни разу его уже не видел. Хоть несколько лет всматривался в каждую похожую физиономию. Думаю, он вскоре попал в тюрьму номер 2, где таких концентрировали. А оттуда амнистия выпала всем одна, в преисподнюю. Я быстро пересек тротуар, вышел в проход между снеговыми валами и зашагал посередине улицы. «Дай прикурить, говорю!» — закричал и второй, уже угрожающе, а не просительно. Оба остановились, не соображая, как поступить. Я уже опередил их на десяток шагов. Если бы они кинулись за мной, им пришлось бы либо отбегать назад к проходу между валами, либо перепрыгивать через снежную насыпь. А в этом месте она высилась, пожалуй, до метра, да и в ширину была не меньше, и на несколько спасительных для меня секунд они могли увязнуть в рыхлом снегу. И тут наперерез мне двинулся третий, страхующий. Если бы он задержал меня хотя бы на минуту-другую, те двое подоспели бы, и около Узбеккина добавился бы еще один раздетый и зарезанный. Меня захлестнули отчаяние и бешенство. Ловушка была задумана безвыходная. Я хорошо видел третьего парня. Мозгляк, полузамерзший в одной телогреечке, согнувшийся от холода. Из таких, что от первого же удара кулаком валятся замертво. Я сорвал правую рукавицу и сунул руку в карман. Там лежал нож, тот самый, еще лагерный. Чуть поменьше запретных 11,5 сантиметров. И, свернув с середины улицы, ускорил шаг в направлении приближающегося третьего. Он остановился в нерешительности. Я знал, что втроем они меня одолеют, но что убью или навечно изуродую Шипздика еще до того, как добегут его дружки, был абсолютно уверен. И он это понял. Он уже не пытался приблизиться. Я прошел мимо и оглянулся. Он стоял. И двое позади него тоже стояли. Никто и не подумал преследовать ускользающую добычу. Я быстро прошел мост, вахту техснаба, гостиницу. А когда опасность погони окончательно миновала, у меня вдруг отказали ноги. Сперва они превратились в ватные. Очень точное словцо, тысячекратно использованное в литературе. Потом перестали сгибаться. Я уже не шел, а ковылял, переваливаясь с одной непослушной ноги на другую. И руки разом ослабели и повисли. Если бы та троица настигла меня сейчас, я не смог бы ни бежать, ни защищаться. Это был настоящий страх, к счастью, заполнивший меня запоздало. Даже дыхание давалось трудно. Впрочем, на таком морозе и без чрезвычайных событий дышать надо было осмотрительно. А я все же, торопясь уйти, хватал ледяной воздух во все горло. Я часто потом думал, что именно страх, внезапно одолевший жертву разбоя, всего чаще и всего действеннее превращает нормального человека в податливую добычу. Захлестни меня бессилие всего на 10 минут раньше, и кончились бы мои запутанные счеты с жизнью. И, остановившись у закрытого на ночь Дитра, я сказал себе, что растерянность и бессилие от страха, конечно, плохи. Но хорошо, что они появились не в ту минуту, когда могли помочь нападавшим. В бывшей Тверской губернии подобные происшествия хорошо описывались умной поговоркой. Вернее, скороговоркой. «Не то хорошо, что хорошо, а то хорошо, что нехорошо, да хорошо».